Глава 15. Джарис Хан по-королевски наградил солдат, решивших покинуть его дворец. Кентрилл поражался богатством, которыми правитель осыпал его людей. Он не поскупился на золотые монеты, сверкающие бриллианты, алые рубины и многое-многое другое. Бойцам давали ровно столько, сколько те могли унести. Это единственное, что ограничивало получение сокровищ, ведь лорд Хан не мог предоставить солдатам лошадей или каких-то других вьючных животных. Однако это совершенно не беспокоило Джодаса и прочих. Они сочли щедрость царственного хозяина более чем достаточной. «Приходите к нам снова, когда Урих опять станет одним из самых могущественных королевств мира. И я дам вам еще больше», – пообещал лорд Хан. «Вы всегда будете желанными гостями города». Монарх организовал солдатам прощальную церемонию в том самом зале, в котором он столько просидел, будучи пленником кресла. Придворные, облаченные в торжественные одежды, окружили Кентрилла и остальных, восторженно хлопая бойцов по спинам и плечам, пока их хозяин произносил речь. Кентрилл видел многих представителей знати уже во второй, а то и в третий раз, но не мог припомнить ни одного имени. Кроме Таны и ее отца, все во дворце казались совершенно одинаковыми, а голоса сливались в единое эхо великого властителя Хана. Это не слишком удивляло капитана, ибо могущественные правители часто оказываются в обществе подобных безликих царедворцев. Кентрилл распрощался с солдатами сразу по окончании церемонии. Он напомнил шестерым уходящим об опасностях, таящихся в джунглях, и о том, что необходимо держаться подальше от глубоководных рек. После Кураста идти станет легче, только старайтесь никому не показывать, что несете с собой. «Мы будем осторожны, капитан», – жизнерадостно проревел Орлиф. Горст хлопнул каждого товарища по спине, отчего большинство пошатнулось, и как заботливый родитель велел им помнить все, чему учил их капитан. По сигналу Элборда все шестеро отсулетовали командиру и отправились в путь. Кентрилл и Горст проводили отряд до ворот дворца, снова пожелав каждому удачи. Хотя расставание с солдатами всегда было для Дюмона тяжелым испытанием, сейчас, наблюдая за тем, как покидают Урих выжившие, ему с трудом удалось сдержать слезы. То, что многие из его подчиненных никогда не вернутся домой, уже достаточно плохо. Но темная тень, накрывшая своим плотным плащом королевство, рождала в нем ощущение, что шестеро бойцов выступили в свой последний путь. Его люди и сопровождающие их стражники несли факелы, без которых никто бы не разглядел крутые ступени спуска. И хотя Кентрилл знал, что вне покрова тени не мир, солнце встало всего час назад, он не мог отделаться от мыслей о полуночных хищниках и вражеских воинах, скрывающихся во мраке. Понимая, что эти мерзости и опасности существуют лишь у него в воображении, капитан все же едва сдерживался, чтобы не присоединиться к уходящим. «Думаешь, с ними все будет в порядке?» – неожиданно заговорил Горст. «А почему ты спрашиваешь?» – великан пожал плечами. «Не знаю. Мне всегда как-то не по себе, когда другие уходят». Хмыкнув и отогнав мрачные мысли, Кентрилл ответил. «Они вместе, они вооружены и знают, куда идти. Нам же с тобой случалось пробираться по горам северного Энстейга с одним мечом на двоих». Он взглянул на факелы, единственный еще видимый признак удаляющейся группы, спускающейся в город. «Все у них получится». Когда факелы уже нельзя стало отличить от других огней, освещающих Урих, друзья направились обратно во дворец. Лорд Хан говорил, что собирается обсудить с Квофдзином дальнейшую судьбу Уриха. Маг должен сделать так, чтобы королевство навсегда осталось в реальном мире. Однако куда больше Кентрилла интересовало то, что в замке его ждет Этана. Ее губы, ее глаза, ее руки влекли еще сильнее, чем прежде. Уход подчиненных означал конец жизни его как наемника и начало чего-то совсем другого, интересного, нового. Если бы не беспокойство из-за Грегуса Матсы, Кентрилл счел бы себя сейчас самым счастливым из всех живущих на свете. Вспомнив о некроманте, он спросил Горста. «Ты не видел в последнее время Зейла?» «С тех пор, как мы пытались выяснить что-то о Бреке и других, нет». Когда капитан спросил Джариса Хана, что произошло с комнатами пропавшей троицы, престарелый монарх высказал полное замешательство и пообещал сам разобраться со своими слугами. Он казался таким искренним, что Кентрилл не мог не поверить ему. Кентриллу захотелось вдруг отыскать Зейла и сказать ему, что лорд Хан не имеет никакого отношения к исчезновению вещей наемников. К сожалению, некроманта нигде не было. «Поищи его, ладно? И передай, что я хочу увидеть его как можно скорее». Горст помедлил. «Редкий случай для гиганта». «Думаешь, он пошел по пути Брека?» Как раз это не приходило к Кентриллу в голову. «Проверь его комнату. Посмотри, на месте ли одежда. У последователя Рашмы мало личных вещей, но наверняка он что-то да оставил в покоях. Если выяснится, что в его комнате тоже хоть шаром покати, тут же беги ко мне». «Хорошо, Кентрилл». Теперь замешкался капитан Дюмон, разглядывая мигающие фонари и факелы темного Уриха. Сейчас Элберт и солдаты уже на пути к внешним воротам города. Через час, ну самое большое через два, Джодас, Орлиф и остальные четверо поприветствуют солнечный свет. «Кентрилл?» «Да, извини, Горст, просто задумался». «О чем?» Закаленный ветеран-наемник грустно улыбнулся своему помощнику. «О том, не раскаиваюсь ли я, что не ушел вместе с ними». Собравшаяся толпа радостно выкрикивала приветствие и махала вслед шагающим по городу наемникам. Похоже, что все граждане королевства вышли на улицы проводить товарищей Элборда. Никогда за всю свою карьеру он еще не встречал подобного признания. Капитан с первых дней предупреждал, что жизнь наемника не сахар. Она обычно груба, ее недооценивают, но эти минуты стоили всего прошлого пренебрежения. «Уверен, что не хочешь отправиться с нами, Элби», – окликнул юношу Джодас. «Добрая пара рук никогда не лишняя». «Спасибо, я задержусь». Элберт не слишком жалел о своем решении, хотя ему очень хотелось увидеть родных. Но лучше вернуться к ним, скажем, через год и показать, чего он добился в качестве помощника капитана Дюмона. Лорд Хан уже даровал Кентриллу титул дворянина, назначил его командующим вооруженными силами Священного Королевства. Да и предстоящая женитьба Кентрилла на дочери монарха, что, по мнению Элборда, было величайшей наградой. Дело решенное. «Что ж, может, мы еще навестим тебя?» – рассмеялся другой наемник, встряхнув зазвеневший тяжелый мешок. «В конце концов, золотишко-то не вечно». Остальные захохотали вместе с ним. Все они несли доказательства королевской щедрости. Каждый мог спокойно прожить остаток своей жизни в достатке и еще много оставить после себя. Конечно, наемники – люди азартные, но Элберт сомневался, что даже самому большому транжире удастся растратить все. «Эти шуты вообще знают дорогу к собственным городским воротам», – буркнул Орлиф, говоря о шести вооруженных охранниках, сопровождавших их до границ города. Угрюмые и безмолвные, они маршировали четко и слаженно. Такой гармонии строгий капитан Дюмон не мог добиться от своих людей даже после суровых тренировок. «Мы топаем уже целую вечность, а светлее все не становится». «Если эти тяжелые мешки мешают тебе шагать», – пошутил Элберт, – «я буду счастлив присмотреть за ними до вашего возвращения из западных пределов». И снова все засмеялись. А у Элборда засосало под ложечкой. Он будет скучать по товарищам. Но оставшись с капитаном, он получит куда больше возможностей. «Вот они, наконец-то!» – воскликнул кто-то из солдат. «Еще час, парни, и мы улыбнемся солнцу. Разве не здорово?» На взгляд Элборда ворота были великоваты. Когда отряд впервые пришел сюда исследовать руины, железные створки были заперты, словно все еще пытались скрыть секреты Уриха. Но тогда они выглядели ржавыми останками, сейчас же, обновленные, впечатляли куда сильнее. как минимум 12 футов в высоту, необычно толстые. Они могли бы остановить армию, пытающуюся прорваться внутрь. Как и на дворцовых дверях, крылатые архангелы с пылающими мечами украшали створки, и как и там, эти фигуры были жестоко обезображены какой-то свирепой силой. Элберт мимоходом задумался, кто и как нанес барельефам все эти страшные повреждения. Может, кто-то из приверженцев безнравственного Грегуса Матцы, о котором молодой наемник был наслышан, попытался уничтожить символы небесной силы. Почетный караул остановился у ворот, отдавая честь уходящим солдатам. Их застывшие, лишенные всякого выражения лица, едва не заставили Элборда потянуться к мечу, но он тут же осознал, как глупо выглядел бы такой поступок. А потом над толпой повисла странная тишина. Тишина, лишь подчеркнувшая далекие звуки непрекращающегося празднества, звуки, не стихающие с той самой секунды, как капитан Дюмон водрузил магический драгоценный камень на вершине пика. Джодаса и других солдат эта сцена ничуть не смутила. Они взирали на Элборда с нетерпением. «Время прощаться, Элби, нам пора». И наемники заторопились, наспех обменявшись рукопожатиями и хлопками по спине. Элберт изо всех сил старался сдержать неподобающие воину слезы, но обнаружил, что Джодас и Орлиф явно испытывают сейчас те же самые чувства и опечалены не меньше его. «Лучше тебе уйти до того, как мы выйдем за ворота», – предложил Джодас, когда сопровождающие принялись открывать створки. «Ну ты же понимаешь, удачи и все такое прочее». В среде наемников жило множество суеверий. Например, бойцы из западных пределов придерживались мнения, что если ты своими глазами не видел, как выходят за ворота твои товарищи, то это добрый знак, увеличивающий вероятность того, что вы свидитесь снова. А проследишь за ними, и вы, возможно, никогда уже не встретитесь, а кто-то из вас, быть может, даже погибнет. Жизнь наемника слишком рискованна, вот и приходится верить в приметы. В сущности, именно поэтому их капитан и его помощник остались во дворце. Помахав в последний раз шестерым товарищам, Элберт зашагал прочь. Все еще не уверенный, что справится со своими эмоциями, он не оглядывался, подозревая, что и товарищи тоже. Праздничный шум начал действовать ему на нервы, поскольку причин веселиться у него сейчас не было. Даже мысль о собственном будущем в Урихе в данный момент не ободряла юношу. Все громче и громче становился гул толпы. Вот он уже несется и из-за спины, с той стороны, где он оставил своих товарищей. Элберт ускорил шаг, как только он вернется во дворец, нервы наверняка успокоятся, и он перестанет жалеть, что не ушел с Джадасом. Но тут голос, едва различимый из-за сиплых радостных воплей, привлек его внимание. Элберт остановился и прислушался. Голос очень походил на голос Орлифа, и выкрикнул он его имя. Элберт сделал шаг в сторону дворца Джариса Хана, но внезапно навалившаяся на него неуверенность заставила молодого человека снова замереть. Какой вред будет от того, если он вернется и проверит? Если он действительно слышал Орлифа, значит, ребятам что-то от него надо. А если он ошибся, то, пожалуй, не накличет неприятностей, опасностей или несчастья, поскольку к этому времени все шестеро наверняка уже исчезли за воротами. Он повернул назад. Через пару минут будет ясно, звали его друзья или нет. Пронзительные крики подвыпивших горожан едва не оглушали, вгрызаясь в уши. Неужели эти люди никогда не отдыхают? Им что, нечего делать, кроме как веселиться? Конечно. Повод у них есть, но даже наемники иногда предпочитают мир и тишину. Чем скорее Элберт вернется во дворец, тем лучше. Там он хотя бы спасется от этого безумия беззаботности, распространившегося среди населения. Короткий вскрик, совсем не похожий на все прочие, прорезал воздух. Выхватив меч, молодой боец бегом бросился к воротам. Возможно, он и не прав, но себе юноша мог бы поклясться, что кричал Джодас. Элберт обогнул последний угол. и застыл на месте, оцепенев перед страшным зрелищем. Толпа жутких, шаркающих трупов, пустых оболочек тел, если быть точным, сгрудились подобно стае голодных свирепых рыб, которых он как-то видел в реке в джунглях. Облаченные в грязные лохмотья, они, как обезумевшие, дрались друг с другом из-за какой-то добычи. Провалы ртов, круглые, полные острых зубов, бесстрастно открывались и закрывались. В стороне несколько мертвецов уже насыщались. Их иссохшие руки, руки скелетов, терзали крючковатыми пальцами какой-то окровавленный кусок мяса. А в гуще все нарастающей массы обтянутых кожей скелетов бился, прорываясь на свободу, человек. Орлиф со страшно располосованным лицом, с руками, залитыми его собственной кровью, размахивал мечом, пытаясь выбраться из толпы. С того места, на котором стоял потрясенный Элберт, он разглядел, что одна рука наемника почти полностью оторвана или даже откушена. Орлиф заметил его, и умоляющий взгляд солдата ужаснул Элберда куда больше, чем представшая перед глазами картина. Потом голодная толпа демонов дружно устремилась в центр. Орлиф издал еще один безнадежный крик и утонул в бурлящем море трупов. «Нет!» Вопль сорвался с губ Элберда, прежде чем он успел осознать случившееся. Пустые глазницы дружно повернулись к оконемевшему солдату, призрачные фигуры потянулись к нему. Ощущение реальности происходящего, наконец, вернулось. Элберт развернулся и побежал со всех ног во дворец. А на улицах продолжали витать несмолкающие музыка, смех и радостные возгласы. Элберт на бегу оглядывался по сторонам, но гуляк не видел, словно сам город издавал эти звуки. Внезапно из переулка кто-то выскочил и набросился на него. Элберт отпрыгнул в сторону, полоснув на ходу мечом. Лезвие отсекло одну из кистей монстра, страшная когтистая рука покатилась по земле. Однако демон, ничуть не озабоченный потерей конечности, последовал за наемником. Дворец. Если удастся добраться до дворца, Элберт будет в безопасности. Он почему-то был в этом убежден. Капитан Дюмон там, он-то знает, что делать. Он бежал, а город вокруг менялся, с каждой секундой все больше и больше походя на своих мертвых, извращенных, смертельно опасных обитателей. Здания рушились прямо на глазах. Что-то похожее на густую кровь медленно сочилось с крыш, покрывая потрескивавшиеся стены и опаленную землю. Небо приобрело болезненный буровато-алый цвет. А запах гниения и горелой плоти неумолимо преследовал молодого бойца. Но дворец Джариса Хана, маячивший вдалеке, выглядел по-прежнему величественно. Элберт сосредоточился на этом единственном островке здравомыслия в спятившем мире. Каждый шаг приближал его к спасению. Но внезапно он понял, что попал в ловушку. Орда иссохших, голодных трупов медленно и неотвратимо надвигалась на него, заполнив улицу, которая вела к беломраморным ступеням. Зубы в страшных ртах щелкали в предвкушении новой трапезы. Дикая вонь, исходящая от демонов, переворачивала желудок, и солдат едва сдерживался, чтобы не упасть. Элберт бросил взгляд налево. Боковая улица оказалась пуста. Не задумываясь, он помчался по ней, надеясь, что и этот путь приведет его ко дворцовой лестнице. Что-то, вынырнув из тени, схватило его за руку. Элберт оказался лицом к лицу с одним из мертвецов, нелепой пародией на женщину. На высохшем скелете болтались обрывки когда-то весьма соблазнительного открытого золотистого платья. Жидкие пряди волос обрамляли чудовищную личину мумии. Рот оскалился в улыбке. «Идем, храбрый солдатик», – проскрипел голос, доносящийся словно из могилы. «Идем, поиграй с Нефрита». «Изыди, дьявольское отродье!» Дико рванувшись, Элберт ударил демона, но неудачно. Он снова замахнулся, целясь в руку, но, припомнив, что потеря руки не остановила другую тварь, развернул меч, рубанув по шее упыря. Клинок впился в высохшую кость, разрезав ее, словно тонкий пергамент. Голова демона упала и покатилась по земле. Она повращалась немного и остановилась, повернувшись бездушным лицом к человеку. «Нефрити жаждет твоего поцелуя!» усмехнулась голова. «Иди, поцелуй Нефрити!» Открывался и закрывался рот. А тело продолжало сражаться. Элберт, наконец, ухитрился освободиться и пронзил туловище насквозь. Оно начало заваливаться, и наемник помчался дальше. Боковая улица вывела его на главный проспект. К счастью, на нем никого не было. Элберт остановился, чтобы перевести дыхание и решить, куда направиться теперь. Дворец на холме манил его. Если удастся обмануть толпу мертвецов, все будет хорошо. Перед мысленным взором юноши предстал Орлиф, и это видение подтолкнуло солдата вперед. Юный наемник, пошатываясь, побежал к холму. Теперь он знал, что случилось с тремя исчезнувшими товарищами. Наверняка это работа колдуна, о котором упоминал их хозяин, этого злого, жестокого Грегуса Матцы. Правитель Уриха утверждал, что уничтожил негодяя. Но Элберт видел достаточно чародеев, чтобы знать, какие отличные иллюзии они способны создавать. Несомненно, Матцы перехитрил своего бывшего господина, заставив поверить в свою смерть, и теперь жаждал мщения. Надо предупредить капитана Дюмона и остальных. Смех и музыка продолжали давить на психику. Они стали совершенно безумны, словно торжества проходили в сумасшедшем доме. Элберду хотелось заткнуть уши, но он боялся задержаться даже на долю секунды. Звуки разрывали саму душу, наполняя ее таким ужасом, какой рождала в нем орда демонов за спиной. Когда показалось подножие холма, юноша побежал еще быстрее, еще чуть-чуть. Внезапно его сапог за что-то зацепился. Элберт споткнулся и упал головой вперед. Сильный удар о мостовую послал волны острой боли по всему телу. На несколько секунд наемник провалился в беспамятство. Страшным усилием воли, вернувшись в реальность, Элберт первым делом увидел свой меч, отлетевший на несколько футов. Он потянулся к нему, потом с трудом поднялся. И только теперь почувствовал, что он не один. Они приближались со всех сторон, по всем улицам, появляясь из разрушенных зданий и узких проулков. Они двигались как один жуткий организм, с единой омерзительной целью. Шаркая, они брели к нему ближе, ближе. Элберт резко развернулся, но обнаружил, что все пути к отступлению забиты жадными зубастыми трупами. Он тоскливо взглянул на ступени, на дворец, понимая, что несмотря на их близость, у него нет шансов преодолеть последние несколько ярдов. Неожиданно в его голове зазвучал голос капитана Дюмона. «Когда возможно, дерись с врагом. Лучше сражаться и погибнуть быстро, чем ждать неизбежного». Капитан Дюмон учил его этому, а еще командир отряда учил Элберда тому, что наемника смерть подстерегает на каждом шагу, но настигает только раз. Сжав покрепче меч и подняв оружие высоко над головой, Элберт взревел и рванулся вперед. Он врезался в ряды чудовищ, клинок рассекал сухую плоть, ломал хрупкие кости. Во все стороны летели скрюченные конечности, изуродованные тела, падали под ноги своих собратьев. Белоснежный дворец продолжал манить его, подстегивая, подбодряя, заставляя действовать. Они вцепились в его свободную руку, затем в ноги. Искаженные лица заполнили все пространство перед глазами. Жестокие пальцы выкрутили из руки меч. И все же Элберт переставил одну ногу, потом вторую. Но его повалили, насев со всех сторон. Жуткие лица усмехались, отвратительные зубы жадно щелкали. Элберт закричал. В просторной, безмолвной библиотеке Квофдзин сосредоточенно изучал книги, собранные за многие века его предшественниками. Когда он наслаждался наградой, полученной от Джариса Хана, его профессия нравилась престарелому вежире еще больше. И все же он никак не мог сосредоточиться на фолиантах, и все из-за этих дураков-наемников. Капитан Дюмон и этот великан, Горст, посеяли в его душе маленькое, но раздражающее зерно сомнений. Дзин не любил сомнения. Лорд Хан предоставил в его распоряжение целую библиотеку и сделал его верховным колдуном самого знаменитого королевства. С такой силой и властью Вежири станет известен как самый великий чародей своего рода. «Черт тебя подери, Дюмон!» – пробормотал Цзин, переворачивая страницу. «Будь ты проклят за то, что не оставил в покое...» «Что-нибудь не так, магистр Цзин?» Колдун подпрыгнул от неожиданности, но пришелец оказался никем иным, как самим Джарисом Ханом, который по-отечески возвышался над крохой магом. «Ничего, все в порядке, милорд». Хан блаженно улыбнулся. «Рад это слышать. Ты столько сделал для королевства и для меня лично, что я был бы несказанно огорчен, узнав, что ты несчастлив». Поднявшись, Кво Цзин из-под тишка кинул взглядом их доброго хозяина. Как мог он прислушаться к бесплодным подозрениям наемника? Человек перед ним во всем соответствовал легендам, которые чародеи изучал десятки лет. Наверняка он, Цзин, способен разобраться в ситуации получше какого-то влюбленного по уши низкородного мужлана, вроде Кентрила Дюмона. «Я очень доволен твоей щедрой наградой, милорд, и знаю, что живу для того, чтобы служить тебе везде, где только могут потребоваться услуги колдуна». «Я весьма благодарен тебе за это, Вежири. Кстати, именно поэтому-то я и пришел». И без того узкие глаза Цзина прищурились, превратившись в почти невидимые щелки. «Милорд нуждается в моей помощи?» «Да, магистр Цзин, честно говоря, без тебя я не смогу спасти Урих». Это заявление произвело на лысого коротышку неизгладимое впечатление. «Без тебя я не смогу спасти Урих». Морщинистые щеки Кво Цзина залил румянец гордости. Наконец-то нашелся правитель, оценивший его способности. Все слова капитана наемников мгновенно вылетели у него из головы. «Я всецело в твоем распоряжении, лорд Хан!» Монарх по-товарищески опустил руку на плечо колдуна. «Тогда, если ты на время оторвешься от этих книг, я покажу тебе кое-что». Заинтригованный Цзин кивнул. «Ну, конечно». Джарис Хан повел его прочь от библиотеки. Пока они шли, монарх рассказывал историю своего королевства, объясняя Вежири, как тот или иной его предок постепенно подводил город к высшей славе. Понимая, что добрый хозяин просто развлекает его разговорами, Кво Цзин слушал его, полуха, невольно замечая, как застыли по стойке смирно безупречные стражи, как благоговеют перед правителем слуги, когда лорд Хан просто кивает им головой. Власть этого высокого, пожилого человека была абсолютной, и все же его народ любил и почитал его. А перед этим все страхи Кентрила Дюмона обращались в ничто. Цзин быстро сообразил, что его ведут в ту часть дворца, в которой он еще никогда не был. Джарис Хан открыл скромную дверь, которую чародей раньше не замечал. Узкая лесенка тянулась вниз. Дальше проход был тускло освещен каким-то невидимым источником. Цзин и его новый хозяин спускались все глубже и глубже в подземелье дворца. Вежири ожидал, что в этом священном дворце есть что-то подобное, и все же был ошеломлен тем, как далеко, вернее низко, они оказались. Никаких свечей, никаких факелов, ни одной масляной лампы не видел он. И все же мутный загадочный свет ограждал их от полной тьмы. Любопытно, однако, что промозглое, какое-то зловещее окружение совершенно не тревожило Цзина, а лишь усиливало возбуждение. Наверняка лорд Хан ведет его к месту огромной важности. А потом он почувствовал игру сил. Сил грубых, хаотических. И еще до того, как они достигли толстой железной двери, Цзин уже знал, что его ждет. Свирепая голова горгульи держала в загнутом клюве массивное кольцо, служащее дверной ручкой. Кво Цзин восхитился мастерством создателя этой головы. Она выглядела совсем живой, и колдун почти ожидал, что горгулья вот-вот клюнет потянувшегося к кольцу монарха в мантии. «Тазерка!» – прошептал хан, прикоснувшись к ручке. Еле слышно заскрипев, дверь медленно открылась, пуская в святая святых чародея. «Мои личные покои. Место силы». Огромная шестиугольная комната казалась бесконечной. Скромный кабинет Вежири во много раз уступал этому залу. Вдоль стен громоздились ряды полок с порошками, травами, различными редкостями. На трех широченных деревянных столах лежали открытые книги тайных знаний. Кувшины с содержимым, определить которое затруднялся даже многоопытный дзин, располагались на других столах справа от него. Пол, стены и потолок покоев были испещрены защитными рунами, оберегающими от возможных последствий неправильно произнесенных заклинаний. А в центре потолка светился большой кристалл, источник силы, пропитавший все вокруг, которую и ощутил дзин. Но сильнее всего привлекла внимание каменная платформа, стоящая посреди комнаты. Она громоздилась на высоком постаменте, усеянном замысловатыми рунами, многие из которых дзин не распознал. Да и саму платформу покрывали письмена, и вдобавок к ним символ солнца. Не раздумывая, старик шагнул к платформе, чтобы исследовать ее. Когда его костлявые пальчики пробежали по верхнему краю плиты, он ощутил заключенные в ней силы, которые призывались когда-то в прошлом и ожидали, что их извлекут из камня снова. «Платформа очень древняя», – заметил он наконец. «Вырублена еще до того, как идея святого Уриха зародилась в сознании моих предков. Воздвигнута раньше, чем основалось любое из восточных, а тем более западных королевств. Создана предшественниками последователей Рашмы, предтечами моего народа, так же, как и твоего достойного братства Вежири, добрый дзин. Иногда я спрашиваю себя, были ли те, кто выдолбил это святилище, людьми, или, быть может, самими слугами небес, посланными подготовить нам путь». «Сколько энергии!» Да, такой силой не владел никто из рода Квовдзина. Даже в те века, когда маги заключали темные соглашения, подчиняя себе демонов. «Здесь мы с тобой, мой добрый друг, снимем последнее проклятие Грегуса Матцы. Здесь я планировал полностью возродить Урих для мира смертных». Дзин сразу поверил, что такое возможно. Подобными первичными силами сложно манипулировать, но если лорду Хану это удастся, то все, что видел колдун прежде, покажется грубой топорной работой новичков-магов. Это место – место истинного мастерства. «Я не мог бы ничего сделать», – объяснил хозяин. «Совсем ничего, пока был в ловушке. И все же я размышлял и прикидывал, что произойдет, если кто-то умелый сможет освободить меня. Из-за предательства Грегуса Матцы я потерял всех чародеев, кроме моей дорогой Этаны». Выражение его лица изменилось. «Но, конечно, как она не талантлива, она не чета тебе, магистр дзин». Колдун с готовностью кивнул. Этана действительно была весьма искусна. И если бы она не втюрилась в Кентрила Дюмона, дзин вполне мог бы в будущем предложить ей вступить с ним в брак. Но управление подобными силами требует огромной осторожности и большого опыта, которого у девушки как раз не было. По правде сказать, дзин был уверен, что без него любая попытка лорда Хана освободиться закончилась бы неизбежным и жалким провалом. «В этих покоях», – прошептал Джарис Хан, оказавшийся каким-то образом за спиной низенького заклинателя. «Мы объединим мастерство, которым владеем. В мире не останется ничего такого, чего бы мы не смогли достичь, друг мой. Мы не только возвысим Урих над всеми иными великими королевствами. Нам откроются тайны мира, и не только этого мира, если мы захотим рискнуть и изменить судьбу». Квовдзин уже видел все это, и славу, и силу. Руки его гладили руны, впитывая энергию при каждом прикосновении. Старик представлял, как играет ими, как командует, как обладает. А потом он заметил необычный рисунок в самом центре платформы. Странный, отчего-то тревожащий душу знак, похожий на пятно, которое кому-то не удалось стереть. «Что это?» – спросил он. Джарис Хан едва взглянул на отметину. «Кровь, конечно», —